Глава 39. Смерть ведьмы. Эльм. По темной узкой лестнице, ведущей только вниз, я шел, касаясь влажных стен, на пальцах стыла слизь. И в жажде обрести покой я на колени пал, и полз, давясь печалью слез, в преддверии цветущих роз, когда я умирал. Философская песенка Эльма. Петер, подойди же, я знаю, что ты меня слышишь. Мальчишка затрясся всем телом, вжимаясь в стену, и принялся быстро креститься, а потом зажал руками уши, но если Клара хотела быть услышанной, она всегда этого добивалась. Визгливые крики с каждой секундой становились все громче, и я пожалел, что у меня самого нет материального способа оглохнуть. «Подойди ко мне немедленно. Разве твой отец не приказал тебе выслушать заблудшую душу, а? Так почему же ты прячешься, негодный мальчишка? Трус, трусливый крысеныш! Я расскажу всем, что хотела покаяться, раскрыв ужасную тайну, но ты отказал мне. Посмотрим тогда, что отец скажет». Я почти чувствовал отчаяние Петера, когда тот вскочил на ноги и, сняв керосиновую лампу с крюка, зашагал в направлении криков. Неведомая сила повела мое сознание вслед за ним. Предчувствия не обманули. На узкой койке, прикрытая вполне приличным теплым одеялом, лежала Клара. Ее запястья и щиколотки стягивали веревочные путы, но было заметно, что их целью было лишь удержать злобное создание, но не причинить ей дополнительные мучения. Клара выглядела изможденной и еще более уродливой, чем мне помнилось. Единственный глаз глядел яростно, иссохшие губы покрывала кровавая корка, а спутанные курчавые волосы слиплись в воронье гнездо, нависавшее над бровями. По сторонам этого милого личика лежали измочаленные обрывки тряпки, очевидно, того самого кляпа, о котором упоминал Ларс. Вот только он недооценил акульи зубки Клары. Петер застыл в шаге от Клары и робко сказал: «Сударыня, если вам угодно воды или...» Однако Клара не была склонна к дипломатии в эту минуту. Она выгнулась всем телом, так что одеяло сползло на пол, открыв сбитое к талии дорожное платье, и приказным тоном заявила: «Отпусти меня, я невинна!» Я хмыкнул. В отношении Клары слово «невинность» звучало забавно. «Вам надо покаяться», — дрожащим голосом сказал Петер. «Вы только зря упорствуете в своей невиновности. Портниха выдала все ваши гнусные секреты. Да-да, и ее ужасная черная служанка с Гаити тоже созналась в занятиях черной магией и в том, как ваша троица предавалась богохульственным занятиям, чиня мерзость и зло с помощью дьявольских книг. Имеются и другие свидетели». «Кто же?» — надменно спросила Клара. «Я не вправе открыть их имена», — твердо сказал Петер, делая шаг назад. «Поэтому успокойтесь, сударыня. Развязать вас я не имею полномочий, но выслушать выслушаю». «Выслушаешь, крысеныш?» Глаз Клары сузился. «Ну так слушай и запоминай». В ее горле заклокотало. Она издала хриплое рычание и глухим замогильным голосом принялась читать чудовищное заклинание на латыни. «Кескифо! Фу, гадость! Фу, противно!» Щепетильным меня назвать трудно, но есть области низких вибраций, в которые лучше не соваться, а тем более призывать к действию. Это же как стрелять во врагов из пушки ядрами, сделанными из дерьма смертельно больного человека. Поражает и действует, спору нет, вот только нельзя сделать дерьмо ядро, не запачкавшись. Да и сам взрыв забрызгает создателя, или того хуже, развалится в кривых ручках в процессе созидания. Так вот, каких союзничков себе Клара подыскала мне на замену, а еще клялась в вечной любви. Поздно я слинял, надо было раньше. Ой, дура, ой, кретинка! Вот откуда ее силы взялись, а я-то думал, скрытый природный талант. Тоже дурак, ке кретино, ваеме, но откуда же я мог знать? До того, как я ее бросил, она этой дрянью вроде не баловалась, хотя и интересовалась, так зачем она пошла на это? Из мести, что ли? Но как можно мстить, когда любишь? Хорошо, что я никого не люблю, кроме себя. Тем временем проявились спецэффекты, сопровождавшие сие дерьмоизвержение. Хотя атмосфера в комнате оставалась душной и недвижимой, платье и волосы Клары принялись раздуваться во все стороны, словно их трепал сильнейший сквозняк. Точный плевок запечатлелся на лбу Петера и сполз к переносице, но мальчишка застыл под гипнотическим взглядом этой одноглазой змеюки в человеческом облике. «Хуарген Петер Лехтонин», — прошипела Клара, патетически переходя от общего к частному. «Силою моего проклятия горит тебе в адском огне при жизни и после смерти». Волосы Клары встали дыбом, и в них стали отчетливо проскакивать электрические искры. Петр уронил керосиновую лампу, и она упала на пол, опасно накренившись. «И отца твоего Николаса Лехтонина проклинаю я силою сил, догореть ему в адском огне при жизни и после смерти». Задребезжала посуда на столе, который неожиданно стал притоптывать ножками в ритме заклинания. Петр все так же стоял, трясясь всем телом, но сильно покраснел, и я видел, как ручейки пота стекают по его лицу, мешаясь со слезами. «И мать твою, Аннику Вильхельмину Лехтонен, проклинаю я силою сил, догореть ей в адском огне при жизни и после смерти». Мистерия накалилась до предела. Звуки проклятия не только вырывались из глотки Клары, но и странным образом отражались от стен, и казалось, что и сами стены вопиют и повторяют ужасные слова. Громкий хлопок заставил меня подскочить от неожиданности. Это взорвался один из кувшинов. За ним вскоре последовал и второй взрыв. Стол приплясывал в припадочном танце, окруженный хороводом глиняных осколков. Миски метались по комнате, ополоумевшими летучими мышами. Один из стаканов яростно долбился о печь, другой — об голову Петера. Освобожденная картошка тоже летала по всем направлениям, но, в отличие от мисок, помедленнее и пониже, с тяжелым достоинством. Но именно этот бедлам и привел, наконец, Петера в чувство. Прикрываясь локтем от настырного стакана, он угрожающе навис над Кларой и пискливо заорал. «Заткнись, проклятая ведьма! Заткнись!» Искусанные губы Клары растянула безумная радостная усмешка. Она еще раз плюнула в Петера, на этот раз попав ему прямо в разинутый рот, и совсем уже бешено заорала. «И сестру!» Крик превратился в невнятное мычание. Клара яростно крутила головой, пытаясь освободиться, но Петр все сильнее вдавливал в ее лицо картуз, который он в порыве родственной обиды сорвал с головы и теперь использовал вместо затычки. Я мысленно зааплодировал за правильное решение. Голыми руками змеюку давить было опасно. Сопротивление Клары заметно ослабевало. Она начала задыхаться, но мне очень не нравился гул, нараставший откуда-то снизу. Он подбирался все ближе и ближе, но, будучи совсем рядом, лопнул бесшумным плотным пузырем, и вся комната содрогнулась, скрипя сочленениями каменных стен. Лампа опрокинулась, стеклянная колба треснула и отвалилась, фитиль распластался едва заметным огоньком, погружая комнату во тьму. но ненадолго. Из емкости потек, распространяя едкий запах керосина, огненный ручеек. Петр, вконец обезумев, продолжал давить голову Клары, хотя она уже не подавала признаков жизни. Огненный ручей превратился в широкую волну ярчайшего пламени. Волна плеснула на стену и принялась с жадным урчанием взбираться по ней, словно это был не камень, а сухое дерево. Вот уже пламя свисало с потолка и почти заключило Петра в смертельное кольцо, когда он, наконец, отпрянул от трупа Клары и, растерянно оглянувшись, бросился к двери. Печь лопнула, выпуская клубы удушливого дыма, мгновенно заполнившего комнату. С внешней стороны двери доносились крики и тупые удары, вот только щеколда засела крепко и никак не поддавалась судорожным рывкам Петра, которого раздирал кашель. Я уж было решил, что он так и помер, но мальчишка сумел таки выдернуть засов и вывалиться в коридор вместе с летающими мисками и картошкой. Пламя разочарованно взвыло вслед недожаренной добычи. Что произошло дальше, разобрать не удалось. Напомнила о себе боль в обожженной руке, нарастая с каждым мгновением. Звуки стали глохнуть, а изображение слоится на двумерные прозрачные картинки, будто нарисованные на стекле. Они накладывались друг на друга, бледнее с каждой последующей копией, пока не превратились в высыпающийся монохром, который прорезали снежинки, летящие вверх. И вот уже вновь снежная равнина мерно светила огненному небу, однако появилась новая деталь пейзажа, точнее две детали — два зеркальных овала высотой в человеческий рост зависли над снегом, отражая мрак друг друга и забыв отразить нас с мертвяком. Мертвяк встал на ноги, раскинув руки между зеркалами. Меня тоже повело вверх, и я невольно повторил его движение. Неловко и безуспешно подергавшись, я сказал, скрывая беспокойство: «А я думал, что тебя ведьма прикончила, но не понимаю». «Не в тот раз», — мягко перебил мертвяк. «Собратья воочию увидели последствия дьявольской силы. Пламя было воспринято как причина смерти нечестивицы, как знак провидения и справедливого возмездия, а мой рассказ подтвердил случившееся. Ведьма была права, я трус, но тогда я не видел смысла в признании себя убийцей, и эта трусость послужила причиной гибели самых дорогих, близких, любимых людей!» Мертвяк всхлипнул. «Сочувствую», — сказал я, — «а можно покороче? Я устал». Мой уверенный тон вряд ли обманул мертвяка. Пропала его суетливость, теперь он был вежлив, хладнокровен, и мне это очень не нравилось. — Прошу прощения, господин психопомп, постараюсь быть краток. Откуда мне было знать, что ведьму нельзя убивать запросто, без особого тайного ритуала? Отец знал об этом, но в заботе о моем душевном равновесии, а скорее считая меня недостаточно зрелым, не счел нужным подготовить преемника так скоро, вот и поплатился старый дурень. Пардон за резкость, господин психопомп. Обгорелый труп ведьмы зарыли на окраине заброшенного кладбища, для отвода глаз положив в дешевый гроб, но не прошло и месяца, как в нашем доме неожиданно начался свирепый пожар, поглотивший все семейство. Выжила лишь двоюродная сестра, имени которой не успела упомянуть проклятая ведьма. Моя роднулечка и есть ее прямой потомок, как вы понимаете. — Жуткая история, — воскликнул я, — но поучительная и занимательная. Впечатлен. А теперь что делать будем? «Но как же, господин психопомп, я покаялся в содеянном и теперь жду препровождения в обитель потустороннюю, где обрету покой. Пора мне уже, поверьте, страдальцу, Проклятие ведьмы сделало меня неупокоенным духом. Вновь и вновь погружался я в агонию предсмертного часа, сударь. Я горел, умирал и воскресал, чтобы снова сгореть, и этой пытке не было конца, пока однажды не обнаружил я свою кровиночку, искавшую защиты и утешения. Это желание открыло мне проход к ее душе, и теперь я здесь. Накопленный жар проклятия растопил холод роднулечки, а мне принес несказанное облегчение. А теперь вот и вы пришли, господин психопомп, хроводник вы мой долгожданный. Посмотрели, выслушали, вы стали частью моей памяти, а значит, частью меня. Благодарю за единение и внимание. Сейчас мы с вами прикидляемся в мирочек с огромной. Мертвяк начал вращаться вокруг своей оси, а меня закрутило вокруг него эдаким спутником, электроном, размазывая по орбите, превращая частицу в волну. «Какой мирочек? Ты! Ты шашлык подгорелый! Барбекю безмозглое! Отпусти меня немедленно!» Вопил-то я громко, но уже не был уверен, что меня хоть кто-нибудь слышит. «Я Эльм. Я частица. Я волна. Я смерч и торнадо, несущий в чреве своем мертвяка. Идиотизм какой-то. Повинуясь воле этого мерзавца, верхний конец меня торнадо изогнулся и влип в мрак одного из зеркал, а нижний конец, соответственно, в другое зеркало, и теперь я уже окончательно и нелепо превратился в торнадо горизонтальное. Мое смертельное движение активировало мрак зеркал, и они кляксами полезли внутрь меня торнадо, соединяясь и бурля где-то в центре. Стягивались, свивались, сливались, наливались силой, меняя цвет и свет. Я Эльм, я Инкуб, я торнадо, частица, волна. Да ладно, машинка я стиральная, особая модель для хозяйственных мертвяков. Ой-ой. Вращаю, перемешиваю, плохо мне, обидно мне. Одно зеркало теперь чернее мрака, другое зеркало светлее света. Мертвяк идет в свет, тянет за собой, манит, требует, чтобы я проводил его. Показал, рассказал, утешил, представил. Не хочу, не могу, не надо. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста.